Глава 11. Математическое ожидание – это произведение вероятности на неприятности. Яков Борисович Зельдович. Эль Матьери Эль Серан. Тьери, черт тебя подери! Голос Мизьера вырвал меня из задумчивого созерцания очередного листа бумаги с виньетками, на котором требовалось написать вежливое, но твердое «нет» на приглашение леди Эл Орлет на бал, где будут представлены свету две ее дочери и племянница. К попыткам нацепить брачный хомут ему на шею кабан относился не лучше, чем фарш гусям. «А?» — подняла глаза на секретаря. «Что я такого сделала, что он ругается?» «Посмотри на это, болван!» Мне под нос сунули лист бумаги, исписанный моим почерком. «И что? Все аккуратно!» Заморгала. «А что не так?» «Читай!» «Милостивая леди!» Начала я читать вслух. «Стоп! А теперь идет, гляди, кому адресовано письмо!» «Лорд Элпериен!» Испуганно заикнулась я, взглянув на имя адресата. «Ой, сейчас перепишу!» «Чтоб больше такого не было! А то живо назад на конюшню загремишь!» «Да, получила, нагоняя на ровном месте!» А все потому, что думать вредно. А я после возвращения с загородной прогулки в обществе леди Сесиль только и делала, что думала. Размышляла о самой фее, прикидывала возможности, оценивала вероятности. И вот допрыгалась. Лорда от леди отличить не могу. Впрочем, неприятно, но не страшно. Мерзьен удобно свалил на меня 3/4 рутинной писанины, так что вряд ли выгонит за одну ошибку. Вообще, выходило, что от феи мне один вред. Кому, спрашивается, легче проникнуть в запретную комнату? Тому, кто приходит в гости, из кого хозяин дома глаз не сводит, или живущий в доме неприметной прислуги? Риторический вопрос. Вдобавок, мне неприятности и трения нужны примерно как кабану брачные узы с племянницей леди Эл Орлет. Мне тут еще почти 5 месяцев куковать. И сейчас моя задача не грабить кабинеты, а тихо и незаметно связаться с тетей. И тут леди Сесиль, если я не хочу выложить ей всю подноготную, а я однозначно не хочу, не помощница. Не до такой степени я ей доверяю. Конечно, клятва – это серьезное ручательство, но дело идет о моей жизни. Настолько ли она умна и осторожна? Герцогу достаточно запустить господина в штатском, чтобы проследить за своей пассией, и при попытке связаться с тетей Анель погорим и я, и сама фея, и тетя. Так что не стану спешить. Один раз я поторопилась с тем тазом, и к чему это привело? Зачешется что-нибудь сотворить, запущу в герцогские владения еще пару мышек. Уже просто интересно, куда они там деваются? Но как бы осмотреть кабинет? Может и вправду просочиться вечером, снова спрятаться в шкафу и остаться там на ночь? Только что будет, если утром я не явлюсь на конюшню? Думается, начнут искать. А за 3 часа, которые проходят от утренней уборки до момента, когда отпирают кабинет, слух о моем исчезновении точно дойдет, если не до кабаньих, то до мерзьеновских ушей, что недопустимо. Выходит, необходим ключ. А сначала следует узнать, у кого он есть. Само собой, у герцога, к которому, если по голове чем-нибудь тяжелым из-за угла не приложить, не подступиться. Но наверняка у кого-то еще. И, кстати, а кто убирается в кабинете? Пыль же там протирать надо. Если на полу ковер, по стенам книги, а на столе бумаги, прах времен на горизонтальных поверхностях неизбежен. Представила Мерзьена с перьевой метелкой, обмахивающего канделябр, который я чуть не перевернула. Эпично. Но если серьезно... А, начну с того, что завтра явлюсь пораньше и попробую посмотреть, кто именно отопрет кабинет. Вечером я сидела в своей каморке. 5-рожкового канделябра мне по статусу не полагалось, но одна свеча имелась. Причем хорошая, чистого воска, такая, что не чадила и горела ровно. Сначала я попыталась в который раз перерисовать по памяти карту Кентара. Выходило не очень. Все же уличную географию надо изучать на местности, а не на бумажке. Отложив исчерканный лист, занялась копанием в вещевом мешке. Замечу, что рубахи приходилось стирать мне самой в тазике, потому что совершенно не хотелось демонстрировать пришитые подплечники прачкам, которые наверняка станут судачить и сплетничать. В руку попался мешочек с землей из склепа Фейли Эл-Сиран. С собой я этот самодельный оберег не носила, хранила в вещах. А сейчас взяла в ладонь, и показалось, что ладанка теплая. Может, найти подходящий шнурок и повесить на шею? Отчего-то хотелось. Ну, раз хочется, а противопоказаний нет, так почему не сделать? Безнаказанная дурь – это уже не дурь, а прихоть. Ладно, спать пора. И, пожалуй, стоит приучить Ирнеса кормить коней по утрам самому. Это сейчас, пока лето, вставать с рассветом нетрудно. Но уже к осени придется подниматься в темноте и в холоде, потому как камина прислуги в комнате не полагалось. А почистить лошадей и попозже можно. Все равно до завтрака их кабанья светлость никуда не выезжает. Утром я устроилась в оконной нише в коридоре, откуда просматривался проход к кабинету, и приготовилась ждать. Привалилась к подоконнику, зевнула. Интересно, меня заметят за бархатной портьерой? Я вроде бы и не пряталась, но постаралась расположиться так, чтобы в глаза не бросаться. В руках, чтобы объяснить, что я тут потеряла, будь кто поинтересуется, держала самую приличную нарисованную копию карты. Сначала мимо пробежала горничная. Покосилась в мою сторону, я кивнула, она улыбнулась и засеменила дальше. Потом наступила долгая тишина. Я уж думала, что засну на посту, когда с другой стороны коридора появился Мерзьен и направился прямо к нужной двери. Так, а теперь стоит поспешить. Я же хочу увидеть, как выглядит нужный мне ключ и в какой карман этот тип его сунет. А окликать издали не стану. Здороваться надо, когда подойдешь вплотную. Так виднее. Секретарь чуть не подпрыгнул, когда я выдала жизнерадостное. «Доброго утречка вам, лорд Мерсьен!» «Тьерри, черт тебя подери!» Кажется, это становится присказкой. Но какой невежливый. Я его лордом называю, а он за это меня куда шлет? Разве учтивые господа так поступают? Но, что существенно, сбила я его с толку вовремя. В руке секретарь держал среднего размера золотистый ключ с двумя хитрой формы бородками. Крепился ключ к тонкой длинной цепочке, тянувшейся к жилетному карману. Только что мне дает эта информация, пока непонятно. «Тьерри, так что тебе надо?» «Вот, лорд Мерсьен, поглядите!» Поклонившись, протянула свое рукомесло секретарю. Тот взял лист, недоуменно уставился. Потом перевернул вверх ногами, посмотрел снова, задумался и, наконец, спросил. «И что это такое?» «Карта Кентара. Я по памяти с той, что вы мне дали, рисовал. Теперь, думаю, не заблужусь». «Браво!» — отрапортовала я. «А зачем тебе в город?» «Ну вот, снова здорово. Я же уже раза три объясняла. Ну ладно, изобразим сиротку». Понурилась, опустила плечи и проникновенно пожаловалась. «Засиделся я в четырех стенах. И город поглядеть хочется, и носки новые нужны». «Ну да, если первые два резона для Мерзьена и не резоны вовсе, то от третьего так просто не отмахнешься. Драные или грязные носки – проблема даже в герцогском особняке». «А ну, как вонять начнут? Не камильфо?» Мерзьен брезгливо поморщился. Я часто-часто заморгала и хлюпнула носом. «Разрешите, лорд Мерсьен!» «Ладно, спрошу у их светлости». «Спасибо. Я же как кучер уже много где ездил и даже сам правил». Привела я дополнительный аргумент. «Хорошо, хорошо. А сейчас, раз пришел, дам тебе кое-что переписать». «Огу, знаю я уже эти кое-что. Листов так на 30 мелким почерком». «Ничего. Лишний раз докажу свою полезность».